Эстелла выглянет, увидит меня и отвернется. Нет, лучше умереть! О, куда это я забрел? Большой камень? А, здесь я когда-то встретил каторжника. Хорошо, что она об этом ничего не знает. Она бы подумала, мало того, что он всего лишь подмастерье деревенского кузнеца, он еще с младенчества икшался с каторжниками. Я хочу стать джентльменом! Вот чего я хочу! И еще я хочу ее видеть.